Вы с нею условились, что будете выплачивать ей сумму, позволяющую содержать компаньонку, которая займет место племянницы. И месяца через 2-3 вы обвенчались в Лозанне. Совершенно верно. Не было разговоров о том, чтобы тетушка переехала жить к вам в Англию. Мэри приглашала ее, так как она была к ней очень привязана. Но престарелая дама отказалась. Она так долго жила в Швейцарии, что опасалась английского климата и английской кухни. Между прочим, мы дважды навещали ее с тех пор, как поженились. Блэк осведомился, получал ли сэр Джон какие-нибудь известия от тетушки уже после случившейся трагедии. Да, он, разумеется, сразу же ей написал. Да она и сама прочла сообщение в газетах. Новость привела ее в ужас. Она и вообразить не может, из-за чего Мэри вдруг покончила с собой. Всего за несколько дней до катастрофы Сьерру пришло счастливое письмо, исполненное радости по поводу предстоящего рождения ребенка. Мисс Марш вложила его в свое письмо к сэру Джону. И теперь сэр Джон передал его Блэку. «У меня сложилось впечатление, — заметил Блэк, — что тетушка с племянницей, когда вы с ними познакомились 3 года назад, вели уединенную жизнь. У них был небольшой домик, как я уже упоминал, а раза 2 в году они ездили в Лозанну, где снимали комнаты в пансионе. У тетушки было что-то с легкими, но не настолько серьезное, чтобы лечиться в санатории или еще где-нибудь. Мэри была преданнейшей из племянниц. Вот это и привлекло меня в ней прежде всего. Ласковое и терпеливое обращение с тетушкой, которая, как и многие немощные пожилые люди, нередко проявляла раздражительность. Стало быть, жена ваша, младшая мисс Марш, не очень часто бывала в обществе и имела мало знакомых своего возраста и прочее. По всей видимости, так. Но ее это как-то не волновало. Она была всегда всем довольна. И она жила так вот с самого детства. Да. Мисс Марш была единственной родственницей Мэри. Она удочерила девочку, когда у той умерли родители. Мэри была тогда совсем еще дитя. А сколько лет было вашей жене, когда она вышла замуж? 31 год. И никакой предыдущей помолвки? Увлечения? Нет, ничего. Я, бывало, даже подсмеивался из-за этого над Мэри, но она уверяла, что не встретила никого, кто заставил бы хоть чуть-чуть забиться ее сердце. И тетушка подтверждала ее слова. Помню, мисс Марш сказала мне после того, как состоялась помолвка, редко можно встретить такую неиспорченную натуру. Мэри прихорошенькая, но об этом не подозревает, у нее чудеснейший мягкий характер. Но и этого она не осознает, так что вы счастливец. И знаете, я действительно был счастлив. Сэр Джон устремил на Блэка такой страдальческий взгляд, что ко всему привычный шотландец с большой неохотой приступил к дальнейшим расспросам. Так значит, это был брак по взаимной любви? Продолжал он. Вы абсолютно уверены, что ваш титул и положение не сыграли тут роль приманки? Ну, скажем, тетушка могла намекнуть племяннице, что такой случай упускать нельзя, и другого такого жениха можно и не найти. В конце концов, женщинам свойственно думать о таких вещах. Сэр Джон покачал головой. Возможно, мисс Марш приходили подобные мысли, не знаю, но Мэри нет. С самого начала я искал ее общество, а не наоборот. Если бы Мэри высматривала себе мужа, я бы заметил это сразу, как только мы познакомились. Сами знаете, какие попадаются хищницы. Моя приятельница, в чьем доме я впервые встретил Марш, предупредила бы меня, что у нее гостит девица за 30, которая охотится за женихами. Однако ничего подобного она не сказала. Она сказала: «Я хочу познакомить вас с очаровательнейшей девушкой. Мы все в ней души не чаем и жалеем, что она ведет такую одинокую жизнь». «А вам

Том Смит расслабился, ведь сыщик не собирался выдавать его, при условии, что он расскажет правду. Пожалуйста, он расскажет. «Леди Фаррен была в списке богачей в том районе», — начал он. «Мне сказали, денег куры не клюют, и наверняка она заказ сделает. Но я и заявился туда. Дворецкий провел меня в комнату, я дал леди каталог. Она выбрала два кресла, я попросил чек. Она его выписала, я его взял. И всех делов». «Погоди, погоди», — прервал его Блэк. «Была ли с тобой леди Фаррен любезна? Проявила ли к тебе какое-то внимание?» «Внимание?» — удивился Том. «Чего это? Кто я такой? Просто парень, который старается всучить ей садовые кресла, и все». «Что она тебе сказала?» — не отставал Блэк. «Да ничего. Смотрела каталог, а я стоял рядом и ждал. Потом отметила в двух местах карандашом, а я спросил, не выпишет ли она чек на предъявителя. Просто почву прощупывал, понимаете? Уж очень у нее лицо было, ну, несмышленное. Таких легко обманывать. Она глазом не моргнула, пошла к столу, выписала чек на 20 фунтов, по десятке за кресло. Я сказал «до свидания». Она позвонила дворецкому и он меня выпустил. Я тут же пошел, получил деньги по чеку. Положил их в бумажник, но тратить их сразу или нет, сомнения брали. А уж как увидел в газете, что леди-то померла, так и сказал себе «вот она». Ну, разве я чем виноват? Ну, первый раз в жизни подвернулся случай заработать немного денег, про который ни одна душа не знает. Блэк потушил окурок. «Первый случай в жизни, и ты смошенничал», — проговорил он. «Ну что ж, какую дорожку выбрал, по такой и покатишься. И не стыдно тебе, а?» «Стыдно, когда за руку схватят», — ответил Том Смит и неожиданно улыбнулся. Улыбка осветила его бледную хищную мордочку и сделала ярче светло-голубые глаза. Исчезло хитрое и настороженное выражение, и на лице подкупающе засияла неизвестно откуда взявшаяся невинность. «Ну, теперь вижу, номер не прошел», — проговорил он. «В другой раз попробуй что-нибудь другое». «Попробуй спасти человечество», — сказал Блэк. «Чего?» — не понял Том Смит. Блэк попрощался, пожелал ему удачи и зашагал по улице, спиной ощущая, что малый стоит на пороге и смотрит ему вслед. В тот же вечер Блэк отправился отчитываться перед сэром Джоном, но прежде чем проследовать за дворецким в библиотеку, он выказал желание перемолвиться с ним наедине. Они зашли в гостиную. «Вы провели Камилу и Жора в эту комнату и оставили одного с леди Фаррен. Затем, минут через 10, леди Фаррен позвонила, и вы проводили молодого человека к выходу. После чего принесли для леди стакан молока. Все правильно?» «Абсолютно правильно, сэр». «Когда вы вошли с молоком, что делала ее светлость?» «Стояла, сэр, вот примерно где вы стоите, и просматривала каталог». «Она выглядела как обычно?» «Да, сэр». «А потом что?» «Я уже спрашивал вас прежде, но хочу еще раз все проверить, прежде чем докладывать сэру Джону». Дворецкий задумался. «Я отдал ее светлости стакан, спросил, есть ли распоряжение для шофера. Она ответила, что нет. Она поедет кататься позже с сэром Джоном. Упомянула, что выбрала два садовых кресла и показала мне их в каталоге. Я сказал, что они пригодятся. Потом она положила каталог на стол, отошла к окну и стоя выпила молоко». «И больше она ничего не говорила? Ни слова о Камилле и Жоре, который доставил ей каталог?» «Нет, сэр. Она не сделала никакого замечания. Но, помнится, я сделал замечание, когда выходил из комнаты. Но я уверен, что ее светлость не расслышала. Она ничего не ответила». «Какое замечание?» «Ну, так, шутку. Ее светлость любила посмеяться. Я сказал, что, мол, если агент явится еще раз, я сразу его узнаю по волосам. Чистый рыжик, вот он кто», — сказал я. Потом затворил дверь и пошел в буфетную. «Спасибо», — поблагодарил его Блэк. «Больше вопросов нет».